Глава 7. Город Тверь. Региональное отделение жандармерии. 6-й отдел жандармерии, хоть и входил в общий состав этой структуры империи, всегда считался отдельным миром. В каждом штабе жандармерии имелся отдельный этаж для представителей отдела, занимавшегося преступлениями аристократов. Туда редко пускали сотрудников других подразделений, а посторонних не пускали вовсе. Почти всегда в коридорах царила тишина и спокойствие, но не сегодня. Артур Ибрагимович Аксаханов уже второй год занимал пост главы Тверского подразделения 6-го отдела. Должность не только очень почетная, но и крайне ответственная. Иногда Артур задумывался о том, что на пенсии у него пожить в свое удовольствие точно не выйдет. Уже сейчас Аксаханов накопил столько смертельных врагов среди благородных семей, что жизнь его защищал только статус слуги императора. А своих людей глава государства защищал всегда, и за каждое нападение немедленно следовала жесточайшая кара. Аксаханов в очередной раз сосредоточенно уставился на лежавшие перед ним документы и в очередной раз безуспешно попытался сконцентрироваться. Несколько бессонных ночей мешали полноценно работать, а утренняя суета окончательно сбивала с рабочего настроя. За последние дни работы знатно прибавилось. Несколько средних по тяжести нарушений на другом конце аномалии, ряд проступков среди тверских дворян и целых две группы браконьеров, которых удалось поймать в первой линии обороны. И это помимо тех, кого казнили недавно. Главная проблема была в том, что региональное подразделение 6-го отдела насчитывало всего 7 офицеров. Боевых групп было целых 4. Но они далеко не всегда подходили для решения возникающих вопросов. Запросы в столицу на увеличение штата оставались без ответов уже несколько месяцев. Артур Ибрагимович уже даже подумывал обратиться к Геннадию Алексеевичу, чтобы тот напомнил о нуждах Тверской жандармерии по своим каналам. Это был крайний вариант, потому что глава 6-го отдела очень не любил, когда кто-то лезет в его дела. Да и не факт, что Седак согласится, хотя и был в данный момент условным должником Аксаханова. Артур помог представителю особого отдела Имперского банка в решении некоторых вопросов с молодым князем Разумовским и мог рассчитывать на ответную услугу. Хотя после недавних событий в имении Ярослава Константиновича Аксаханов и сам был не прочь принять участие в судьбе этого парня. Очень уж интересный юноша возглавил почти угасший род. От размышлений главу регионального отдела отвлекли самым варварским способом. С грохотом распахнулась дверь в его кабинет, и на пороге появился сверкающий улыбкой Колосов. Менталист работал не меньше своего шефа, но маги его профиля умели правильно настраивать свой мозг для долгих нагрузок. «Привет, начальник!» — отвратительно бодро воскликнул менталист. «Чего такой кислый?» «Изыди!» — угрюмо ответил Аксаханов. «Артур Ибрагимович!» — оскорбленно возмутился Колосов. «Разве так можно с любимым замом?» «Чего ты ко мне приперся с самого утра, Юра?» Потирая красные от недосыпа глаза, устало спросил Аксаханов. «Иди над кем-нибудь еще поиздевайся своей счастливой улыбкой. У меня неподходящее настроение для твоих шуток». «Я же по делу пришел, начальник!» Вообще не обратив внимания на тон хозяина кабинета, легкомысленно взмахнув рукой, направился к стоящему у правой стены дивану Колосов. «По которому из?» прямо спросил Артур Ибрагимович. «Если есть что-то по допросу браконьеров, то просто положи отчет на стол и иди работай дальше. Честно, Юр, я все еще надеюсь сегодня освободиться хотя бы к обеду и отоспаться до завтра». «А вот это у тебя вряд ли получится, Аксаханов», — неожиданно широко улыбнулся Юрий. «Ты в своей берлоге совсем заработался. Света белого уже не видишь. За новостями не следишь». «Что за новости?» — прямо спросил Артур. Обладая огромным опытом в общении с менталистом, он сразу выделил главное в потоке его речи. «А все остальное тебя, значит, не интересует?» — закатил глаза Колосов. «Я тут позаботиться о любимом начальнике пытаюсь, а он этого даже не замечает. А если...» «Юр», — негромко произнес Аксаханов, и его заместитель разом отбросил маску весельчака и балагура. Оба работали вместе достаточно давно, чтобы понимать друг друга с пары слов. Да и возможностей в этом плане у Колосова было значительно больше благодаря его дару. «Похоже, один молодой и очень дерзкий князь устал ждать, пока доблестные слуги императора выполнят свой долг и что-то раскопают», — посмотрев на своего начальника, ответил Колосов. «Если бы ты спал хотя бы по паре часов в день последнюю неделю, то вряд ли бы мне пришлось тебе об этом говорить, Артур. Я серьезно насчет отдыха. У тебя уже источник дрожит от перегруза. Если контроль потеряешь...» «Не потеряю», — твердо ответил Аксаханов. «Во Владике мы еще не так нагружались, ничего». «Во Владике тебе было на 7 лет меньше», — резонно возразил менталист. «А молодость прощает практически все». «Что за новости?» — напомнил об изначальной теме визита зама Артур Ибрагимович. «Любой новостной канал открой из 2-й 20-ки», — ответил Юрий. «Смысл?» — озадаченно уточнил Аксаханов, но все же потянулся и включил рабочий компьютер. «Там же одни слухи и теории заговора. Ни одной достоверной новости». «Не в этот раз, Артур Ибрагимович», — крайне серьезно покачал головой Колосов. «Не в этот раз. Разумовский очень сильно постарался, чтобы его добрый сосед захлебнулся в собственном дерьме. И я даже не знаю, кто успеет первым. Мы, которым нужно арестовать главу рода Антиповых, или многочисленные деловые партнеры Алексея Андреевича, которые не захотят идти на дно вместе с ним». Аксаханов только задумчиво хмыкнул. О том, что Антипов был крайне скользким типом и запросто нарушал даже самые серьезные законы империи, в жандармерии знали давно. Вот только за руку поймать князя не удалось еще никому. Единственный шанс, который им подвернулся благодаря молодому Разумовскому, они благополучно упустили. Свидетеля устранили прямо в здании жандармерии, и по этому случаю все еще шла внутренняя проверка. Артур Ибрагимович открыл поисковик, где была масса закладок на любой случай жизни. На первом попавшемся портале из указанного Колосовым списка жандарм обнаружил большую фотографию Алексея Андреевича Антипова. «Кавалера 5 орденов, защитника империи и прочее, прочее, прочее». Заслуг у князя было неприлично много. А потому заголовок статьи тут же приковал к себе внимание. Как князь Антипов 5 лет грабил соседа и нарушал все основополагающие законы Российской империи? Казнят ли его, наконец, или он снова откупится от правосудия? «Что за чушь?» — посмотрел на своего сотрудника Аксаханов. «Антипов же сотрет их в порошок. Как они вообще решились выложить этот материал?» «Ты читай дальше, Артур Ибрагимович», — улыбнулся в ответ Колосов. «Я половину утра этим развлекался. И мне очень интересно твое мнение». «Чушь!» — через пару минут повторил хозяин кабинета. «Фотографии мутные и ничего не доказывают. Такие может сделать любой школьник за 10 минут в редакторе. Какие-то выдержки из непонятных документов. Подобные приказы каждый глава рода подписывает по 20 штук в день». «Тоже так сначала подумал», — рассмеялся Юрий. «Почему еще не заблокировали ресурс и не приказали удалить порочащую информацию?» — прямо спросил Аксаханов. «В столице вообще на них внимания не обращают, что ли?» «Смысла уже нет, Артур Ибрагимович», — довольным голосом произнес менталист. «Общий объем просмотров по всем сайтам уже перевалил за 20 миллионов. Теперь только официальное опровержение может немного помочь Алексею Андреевичу. Но я сильно сомневаюсь, что он его выдаст». «Почему?» — заинтересованно спросил Артур. «Для ответа на этот вопрос нужно прочитать еще 19 других статей», — загадочно улыбнулся Юрий. И в этот раз спорить с замом Аксаханов не стал. Артур Ибрагимович умел очень быстро и качественно обрабатывать большие объемы информации. На изучение всего, что сегодня было выложено в сеть, у него ушло около 20 минут. После чего он упал на спинку кресла и громко рассмеялся. «Хорош, чертяка! Вот этот номер выдал наш парень!» — произнес Аксаханов. «И главное, что никто не знает всего. Это же как надо извернуться, чтобы заставить акул желтой прессы выложить только кусочки общего материала?» «Думаю, в этом как раз все суть, Артур», — негромко произнес Колосов. «Разумовский разбил имеющиеся у него данные по делам соседа на мелкие кусочки и раздал тем, кто максимально заинтересован в шумихе вокруг очередного рода аристократов. Но сделал это так, чтобы к ним нельзя было придраться. Только если прочитать все статьи на эту тему, можно составить общую картину. И это чертовски гениально. Потому что шум уже поднялся до самого дворца императора, но при этом никто ничего не знает точно. «Я бы многое дал, чтобы получить полный материал из рук Ярослава Константиновича», — мечтательно улыбнулся Аксаханов. «Так позвони ему», — неожиданно предложил Юрий. «Всем понятно, откуда ноги растут у этой истории. Вряд ли князь откажется от сотрудничества с нашим ведомством. Насколько я успел понять, он в этом отношении очень принципиальный человек. А еще он твой должник, Артур, после истории с проверкой его дружинников, о которой ты мне рассказывал». «Ты поэтому ко мне и пришел?» — усмехнулся Аксаханов. «Потому что сам не готов что-то требовать у князя?» «Я пришел к тебе, потому что ты мой начальник, Артур Ибрагимович. А такие вопросы должен решать только руководитель. Мое дело маленькое — найти информацию и передать дальше по инстанции». Аксаханов с сомнением посмотрел на лежавший на столе мобильник и крепко задумался. Юра был абсолютно прав. Разумовский точно не откажет. Может, даже напоминать о долге не придется. Однако находиться в роли просящего Артур не любил. А требует что-то у князя было равнозначно полному разрушению возникшего за последнее время доверия. Жандарм взял в руки телефон, но номер главы рода Разумовских набрать не успел. В дверь негромко постучали, и в кабинет вошел еще один сотрудник 6-го отдела. «Что ты хотел, Дима?» Заметив странное выражение на лице подчиненного, спросил Аксаханов. «Доброе утро, Артур Ибрагимович», — произнес жандарм. «К вам посетитель с посылкой». «Я сегодня никого не жду», — нахмурился хозяин кабинета. «Забери у него посылку и проверь хорошенько». «Я уже предложил ему такой вариант, но он отказался. Парень представился дружинником князя Разумовского, Артур Ибрагимович. Козырев Антон. У него еще охранная фирма небольшая в Твери», — неохотно ответил Дмитрий. «Сказал, что Ярослав Константинович велел передать лично вам в руки и никому другому. Еще добавил, что будет ждать у входа столько, сколько придется». «Иду», — сам не заметив, как поднялся с места, ответил Аксаханов. Колосов тут же встал с дивана и направился следом за своим начальником. У входа в штаб жандармерии стоял мощный парень с короткой бандитской стрижкой. Герб князя Разумовского на рукаве камуфляжной куртки выглядел новеньким и очень ярким. Парень быстро осмотрел появившихся на крыльце мужчин и приветливо улыбнулся. «Доброе утро, Артур Ибрагимович», — безошибочно определив нужного человека, произнес Козырев. «Спасибо, что сумели оторваться от дел так быстро. Ярослав Константинович очень хотел, чтобы вы получили посылку раньше, но я немного задержался». «Спасибо, Антон», — принимая из рук дружинника увесистый бумажный конверт, кивнул Аксаханов, и Козырев тут же направился к ожидавшей его машине. Артур привычно проверил пакет парой заклинаний познания, а потом вскрыл. Ждать возвращения в кабинет глава подразделения 6-го отдела не стал. Первым в стопке бумаг лежал вдвое сложенный лист с печатью князя Разумовского. Судя по всему, своим людям Ярослав доверял на все 100%, потому что никакой дополнительной защиты на документах не было. Артур развернул лист и пробежался глазами по тексту. «Доброе утро, Артур Ибрагимович. Понимаю, что у вас могут возникнуть вопросы по поводу сегодняшних событий и готов дать полные ответы в личной беседе. Если понадобится, мои люди выступят свидетелями в вашем расследовании, и мы, как всегда, готовы к проверкам любой степени сложности с вашей стороны. К письму прилагаю все имеющиеся у меня данные, которые удалось собрать на предмет незаконной деятельности Алексея Андреевича Антипова в пределах Тверской аномальной зоны. Вам передаю полные копии полученных мной документов и краткий перечень событий, которые предшествовали этому дню. Часть этих данных уже опубликована в сети, но я уверен, что вы захотите ознакомиться с ними лично и в полном объеме. С уважением, Разумовский Я.К. «Что там, Артур?» — не выдержал Колосов. «Возвращаемся», — быстро ответил Артур и аккуратно сложил документы обратно в конверт. «Дима, готовь две боевые группы к выезду. Оранжевый уровень готовности». «Все настолько серьезно?» — когда они вернулись в кабинет, спросил Юрий у своего начальника. «Помнишь барона Газидова?» Вместо ответа спросил Аксаханов. «Такое сложно забыть, Артур», — хмыкнул Юрий. «Мы его полтора года переиграть пытались всем ведомством». Вот у меня сейчас такое ощущение складывается, что барон учился у ученика нового главы рода Разумовских. Раскладывая на столе полученные документы, вздохнул жандарм. Он прислал мне все документы, которые легли в основу сегодняшней новостной бомбы. Но сделал это только после того, как замять это дело стало невозможно. Теперь даже император не сможет замести его под ковер, даже если бы ему такое пришло в голову. «И сделал это до того, как ты сам об этом его попросил», — хмыкнул Колосов. «Причем мы ведь всерьез обсуждали этот вариант. А значит, он сумел это предвидеть». «Тут особой сложности нет, Юра», — внимательно вчитываясь в каждый лист, рассеянно ответил Аксаханов. «Шестой отдел обязан реагировать на подобные вещи первым. И наш долг требует разобраться в ситуации и наказать виновных на благо империи. Я лично в приватной беседе говорил князю, что у нас слишком мало зацепок, чтобы взять за жабры Алексея Андреевича. А еще Ярослав Константинович прекрасно понимал, что его сосед может избежать наказания, раз уж главного свидетеля по его делу отравили прямо у нас в изоляторе. И поэтому ударил сам. Ударил настолько сильно, что нам остается только подобрать осколки, уничтоженные репутацией Антипова. Но даже это еще не все. «Мне кажется, что ты видишь слишком много смыслов в поступке этого мальчишки, Артур», — со вздохом покачал головой Колосов. «Думаю, все намного проще. У него просто нет достаточных сил и ресурсов, чтобы разобраться со своим соседом». «А вот мне кажется, что мы сейчас видим только то, что хочет нам показать Разумовский. Разве не ты прилетел недавно ко мне в кабинет с требованием позвонить Ярославу Константиновичу и получить от него данные и вот эти документы?» Постучав пальцем по стопке бумаг, продолжил Аксаханов. «Доставлены прямо мне в руки. Ты ведь понимаешь, что долг князя передо мной сильно скромнее, чем то, что я получил сегодня». «То есть ты теперь его должник?» — озадаченно переспросил Юрий. «Хотя... такое дело может сильно сдвинуть твою карьеру. Может, даже в столицу вместе поедем». «Не знаю насчет столицы, Юра, но к князю Антипову нам надо ехать прямо сейчас». Спустя 15 минут со двора штаба жандармерии выехали три микроавтобуса с сотрудниками шестого отдела. Оранжевый уровень тревоги говорил о том, что велика вероятность боевого столкновения с представителями аристократического рода. Водители гнали на максимальной скорости, распугивая сиреной нерасторопных водителей. Колонна добралась до распахнутых настежь ворот имени Антиповых меньше, чем за 30 минут. Останавливать гостей никто не стал, хотя дружинники князя дежурили у ворот в усиленном составе. На парковке Аксаханов увидел новейший броневик, который только недавно поступил на вооружение имперских сил. На машине виднелись следы недавнего боя. Жандармы высадились у входа в особняк и тут же взяли под контроль прилегающую территорию. Однако хозяина имения искать не пришлось. Буквально через пару минут на крыльцо вышел сам Алексей Андреевич. На холеном лице князя застыло крайне сосредоточенное выражение, и он сразу направился к главе прибывших жандармов. «Доброе утро, Артур Ибрагимович!» Даже не делая попыток изобразить радушие, произнес князь. «Рад, что вы прибыли лично. Понимаю, что ситуация сложная, но хочу сразу сказать, что готов к сотрудничеству с представителями императора. Как вы смотрите на то, чтобы заключить сделку?» «В текущих условиях вам вряд ли помогут привычные методы решения проблем, Алексей Андреевич», — невозмутимо ответил Аксаханов. «Ошибаетесь, Артур Ибрагимович», — неожиданно улыбнулся Антипов. «Мне есть что предложить империи и ее правителю». «Такие дела, ваша светлость», — закончив рассказ, довольно усмехнулся Аршавин. «Уверен, что Антон Алексеевич, когда вернется домой, увидит совсем не то, что ожидает. Если ребята из шестого отдела хотя бы немного заинтересованы в этом деле, то они уже на пути в имение Антиповых». «Антон?» — посмотрел я на Козырева. «Все передал, как вы и велели, Ярослав Константинович», — тут же ответил Пичуга. «Лично в руки Аксаханова и только после того, как последняя статья из двух десятков перешагнула порог в миллион просмотров». «И как отреагировали жандармы?» — с интересом спросил я. «Когда вышел Аксаханов со своим замом, оба выглядели очень напряженными, ваша светлость. Артур Ибрагимович сразу же вскрыл посылку и прочитал ваше письмо. Я видел оттиск печати на обратной стороне. Потом я ушел, но успел услышать, что Аксаханов приказал подготовить две боевые группы по оранжевому уровню тревоги. Это значит, что жандармы готовятся к штурму имения нашего соседа, — довольно потер руки Ротай. — Вот это вы завернули, ваша светлость. — Здесь левее. Мельком глянув в окно, приказал я Серому, и вездеход тут же сменил направление. Рассказ о буре в сети занял у Николая Петровича почти 10 минут. Он в красках не только пересказал все вышедшие статьи, но и комментарии к ним. Работники «желтой прессы» умело раздували интерес к проблеме рода Антиповых, создавая нужный мне общественный резонанс. В то, что можно решить проблему в тишине кабинетов имперского суда, я давно уже не верил. Оставалось надеяться, что Аксаханов не воспримет мои действия как оскорбление его профессионализма. Со своей стороны я постарался отдариться за недавнюю помощь максимально щедро. Возможно, жандарму даже предложат повышение после такого громкого дела. «Вы так и не сказали, куда мы едем, Ярослав Константинович», — напомнил мне Ротай. Вездеход двигался по недавнему маршруту нашей охоты. Я сознательно выбрал его, потому что шанс встречи с аномальными монстрами на этом участке был минимальным. Но все же выше, чем после третьей опорной точки, где мы уничтожили стаю теневиков. Поэтому парни неотрывно смотрели в окна, чтобы не пропустить возможную угрозу. Дальше оказалось еще проще. Пауки буквально выгрызали все живое во время погони за желанной добычей. Если и выжило что-то в этих местах, то постаралась максимально быстро убраться подальше, а нам это было только на руку. Нужное мне место находилось на отрезке между второй и третьей ключевыми точками охоты. Изначально я планировал ненадолго отлучиться, чтобы закрыть вопрос с тайником прежнего главы рода без привлечения своей дружины, но появление теневиков внесло свои коррективы. Это в очередной раз напомнило мне, что в аномальной зоне опасность погибнуть есть всегда, даже неподалеку от границы. «Сейчас прямо, Серый», — произнес я. «Пока иди по колее, еще около километра». «Здесь вы с Прохором ехали», — глянув на свежие следы в высокой траве, произнес Аршавин. «Да, Николай Петрович», — кивнул я. «Просто не было возможности остановиться. Что же касается вашего вопроса, то мне нужно посетить одно место, на котором оставил информацию отец. Что там может быть, я не знаю, поэтому пойду один. Вам с парнями нужно будет подождать снаружи». «Строение в аномальной зоне?» — тут же нахмурился Аршавин. «Если об этом кто-то узнает...» «Не уверен, что это строение, Николай Петрович. Может, тайник или просто яма в земле. У меня только координаты точки. Поэтому и говорю, что пойду один. Просто не знаю, какие сложности могут возникнуть в процессе». «Тогда тем более стоит нам сначала все проверить, Ярослав Константинович», — хмуро проворчал Аршавин. «У вас после боя источник пустой почти. Запаса воды тоже нет, да и накопитель наверняка разряжен». «Почему так решил?» — поинтересовался я. На самом деле Ротай был близок к истине. Даже в насыщенной магическом фоне аномалии мне требовалось время на восстановление сил. Почти сформированная вторая сфера разума требовала постоянного внимания и, как зудящая рана, постоянно напоминала о себе. Хотелось как можно быстрее завершить процесс, чтобы дать отдых усталому разуму. В накопителе оставалось энергии на одну сферу, но ее я трогать не хотел до последнего. К моему удивлению, оказалось, что древняя артефактная пряжка очень плохо накапливает ману в аномалии. Сказывались извлеченные артефактором воронцовых сопряжения и связи. «Теневики», — коротко ответил Аршавин. «С ними крайне сложно справиться даже хорошо подготовленному отряду, ваша светлость. Да и Прохор кое-что шепнуть успел. Зацепили вы его сильно». «В смысле?» — удивленно поднял брови я. «Кожедуб — маг не из последних, Ярослав Константинович. И опыта борьбы с аномальными тварями у него даже побольше моего будет. Зря вы на себя руководство боем взяли. Хоть и понимаю, что иначе нельзя было, но плохо это все равно. Одно дело людьми командовать, и совсем другое на первом круге такое показывать в бою, на что не всякие магистры способны». Ничего такого не было, Николай Петрович. Я только линзы водяные использовал, полые. Такие даже пробужденный может сделать. И по количеству не сильно разгонялся. 5 штук всего было. «Иногда мне кажется, что вы из другого мира, ваша светлость», — тяжело вздохнул Аршавин. «Молодые маги после первого курса МАМИ вообще больше 2 конструкций держать не могут. Да и то после этого с ног валятся от усталости и головной боли. А вы не только 5 линз удерживали, но и вели их, да еще и сражаться при этом успевали». Главу соседской дружины удивило количество магических конструктов или все вместе, — поинтересовался я. Если дело действительно обстояло так, то магия в Российской империи находилась в серьезном упадке. В мое время даже пробужденный обязан был уметь сражаться и создавать заклинания одновременно. Иначе выжить было просто невозможно. Значит, официальные источники и показательные выступления магов лучшей академии страны, на которые я опирался во время изучения реалий этого мира, сильно преувеличивали возможность начинающих магов. А еще я не могу понять, как я отношусь к Прохору Кожедубу. И это было странно. Мне был интересен этот сильный старый маг, который так умело управлялся аспектом земли, странно преданный откровенно гнилому хозяину. Надеюсь, у меня еще будет возможность с ним пообщаться. Просто ты так рассуждаешь, будто Прохор сильно переживает, что кто-то посторонний увидел мои возможности. Или я чего-то не знаю, Николай Петрович?